спрыгнув с очередного уступа, похрустев кроссовками по сухой гальке, отодвинув очередную ежевичную прядь, Антон Палыч замер. Перед ним была небольшая пещера, правда, лишенная крыши. Посередине торчал обрубок обожженного дерева, островок, образованный прокопанным вокруг него рвом, был усыпан битым стеклом. На обугленном чурбаке висела гирлянда из увядших цветов. Стены пещеры были испещрены неровными и непонятными знаками — крестами, звездами, свастиками. Нанесены сажей. У этого капища был свежий вид, ни о какой археологии не могло быть и речи. Антон Палыч оглянулся, не наблюдает ли за ним кто-нибудь. Бред какой-то. А может быть, это что-то вроде штаба, что со времен Тимура и его команды любят устраивать детишки? Хотя, что здесь Тимуровского? Да и откуда дети здесь? Ванечка? Не похоже это было на игрушку шестилетнего ребенка. Языческое капище. Новодел. Доктор еще раз оглянулся. Неудобно как-то, словно бы тебя застали за неприличным занятием. Надо пробираться обратно. На краю каменного собрания Антон Палыч задержался, выглядывая из-за крайнего камня. Ему не хотелось ни с кем встречаться. «Не ждали, Антон Палыч», — сказал Утин. Он сидел, развалившись на Ванечкином стуле, и по своему неприятному обыкновению ковырялся в зубах. «Небось, думали, что я бесповоротно и неостроумно осерчал после того нашего разговора». Доктор молча поднялся на крыльцо, снял шляпу, вытер потное лицо, напился отвара, прошел внутрь медпункта, через некоторое время вернулся на веранду и, по-прежнему не говоря ни слова, уселся в кресло с самым отсутствующим видом. «Хотите знать, доктор, что вчера говорилось после вашего демонстративного ухода, после вашего внезапного выпада, а?» Антон Палыч устало закрыл глаза. «Больше всего, конечно, был убит ваш полковник. Заявление о подставных динозаврах его просто подкосило. Но это все лирика, хотя и неприятная. Но дело в том, что сделано было некое наблюдение. Все единогласно сознались в том, что этой ночью чудовище оказалось ближе, чем обычно. То есть, ну как бы проступило через несколько слоев, которые все же есть между сознанием спящего и этим существом. Оно стало намного реальнее и страшнее». «И с чем вы это связываете?» «Лично я высказал мысль о том, что это связано с количеством видящих. Не забывайте, что в эту ночь у нас ночевали Мамука Макарович и Владик. Но сегодня утром мне пришла в голову еще более решительная мысль. Дело даже не в количестве, а в проценте видящих его». «О чем вы?» «Ну, судите сами, доктор. Если нас всех рассмотреть как отдельную группу, отдельную от всего мира, что сделать легко?» Утин показал рукой в сторону гор. «То станет ясно, что чем больше процент из здесь находящихся видят этого зверя, тем он живее, натуральнее. Я понятно выражаюсь?» Антон Палыч устало потянулся в кресле. «И вы хотите предложить мне, чтобы я поскорее присоединился к вам, поскольку я — последнее препятствие на пути материализации этого гада? А вы согласовали это с остальными членами группы?» Утин, скривившись, помахал рукой. «Бог с вами, доктор! Кроме того, нельзя же этого хотеть, не представляя себе, чем же, собственно, это ваше чудище является. Нет ли оснований предполагать, что это просто сатана, черт, Вельзевул, Люцифер, Велиал, ну или что-то в этом роде?» «Это не ко мне», — улыбнулся Утин. «Это к нашей библиотекарше. И я не понимаю вашей внезапной горячности». «Да ничего». Антон Палыч снова закрыл глаза. «Вы знаете, в детстве я читал то ли американский, то ли английский фантастический роман. В этом романе инопланетяне захватывают сначала глубины земных океанов, а потом начинают выползать на сушу. И побережье превращаются в сплошные фронты. Может быть, начинается, а? А вдруг этот роман по совершенной случайности оказался правдой?» Утин вежливо переждал поток вялого докторского сарказма. «Смеетесь? Посмеиваетесь, так сказать?» «Ну почему же? Ведь есть же какие-то супредельные вселенные, механические эти... Инопланетяне к нам проникнуть не могут. Доступна им только реальность нашего сна. Вот они и порабощают ее». «Красивая мысль, согласитесь. Порабощение сновидений, а?» «Да, интересная. Над этими романами я сам смеюсь. Но вот насчет сатаны — это вы зря. То есть легкомысленно. Раз уж сатана, стало быть, затронуты существенные вещи этого мира, я так понимаю?» «Просто у Мананы это по бабье. Утин глубоко вздохнул. «Были насмешники?» «Были». «Да что с ними стало?» «Но это ладно. Я к вам шел другой мыслью поделиться». «Делитесь». Утин сделал вид, что не замечает иронии. «Я уже давеча говорил про группу. Вы так или иначе уловили, в чем тут суть. Пойдем дальше. И знаете, что сразу же приходит в голову? Что и группа эта, и место действия, так сказать, наш родной пансионат, и даже время действия, период отходника после великих социальных потрясений в государстве за последние лет 90. Все, что мы здесь наблюдаем, устроено с точки зрения высшего юмора, как писал Достоевский. Выражайтесь, пожалуйста, яснее, дружище. Хорошо, хорошо. Судите сами. Что есть эта наша Приморская Федерация, как невялая насмешка над идеей и практикой великой государственности, над гигантскими и страстными амбициями периода переустройства и распада? Здесь пролились потоки грузинской, абхазской, русской крови, а сейчас здесь вяло отдыхают бесцветные дачники-пансионеры. Или возьмем наш пансионат и даже, чтобы совсем конкретно, постамент нашего памятника. В свое время там стоял пионер-гарнист, потом Шеварднадзе. Теперь там что? Антон Павлович улыбнулся, вспомнив о пустой винной бутылке. Какой же здесь высший юмор? Человеческое, слишком человеческое. Тот же принцип сохраняется и в подборе отдельных персонажей. Возьмите хоть любого. Вот латыша нашего возьмите. А он латыш? Да, Ян Лаченш. Черт побери, а я всегда относился к нему как к эстонцу. Ну так вот, Антон Павлович, вы только представьте, сколько здесь всего наворочено. Во-первых, дед был латышский стрелок, сам наш спасатель — ходячая, иронически переосмысленная история латышской свободы. Был, кажется, наемником в ЮАР, длинным кружным путем вернулся и осел здесь. Заметьте, ни малейшего желания побывать в краю Лачплесиса и Райниса. Живет безвылазно на побережье 4 года, пьет водку, читает Камю, мазохистски слушает каждый день «Прощание славянки». Клубок оскорбленных нервов. А наша библиотекарша? Ого-го! Вы думаете, она всю жизнь просидела в черном платке? Для начала сказать, она дочь предыдущего начальника нашего дельфина, у которого уважаемый Мамука Макарович работал. Давным-давно еще. Шофером работал. И тогда же, как утверждает молва, он увлекся молодой дочкой начальника. И был отвергнут. Легко понять, что Мамука не был красавцем никогда. Манана уехала в Москву, в университет. Французский язык, романская филология. Влюбилась там в одного аргентинца, а он оказался гомосексуалистом. Она была влюблена до такой степени, что даже, пользуясь своей миловидностью, завлекала для него молоденьких мальчиков, которые напивались и... Ну, понятно. Это стало известно здесь. Возлюбленный уехал, Манана должна была возвращаться домой. Но вы представляете, как здесь должны были встретить ее с такой московской славой? Отец ее выгнал. Потом он умер. Были еще перипетии. В конце концов, она прибилась опять-таки обратно к пансионату, где директором в то время был уже Мамука. Он предпринял вторичную попытку добиться взаимности, рассчитывая, что невзгоды смягчили душу гордячки. Но нет, она осталась неприступной, несмотря на массированные и очень длительные, и даже, говорят, не вполне джентльменские атаки начальника. Вместе с тем, она не делала попыток оставить эту работу. Впрочем, ей, видимо, не из чего выбирать. Говоря прямо, Мамука постоянно над ней измывается все последние годы, но, по-моему, до сих пор в каком-то смысле ее любит. Вот видите, я попутно и о нем поведал. Для полноты картины необходимо, чтобы у директора тоже была дочь и чтобы в нее влюбился Владик. Хм, дочь у него есть, но Владик... Утин пренебрежительно поморщился. Антон Палыч слушал с любопытством, он, как всякий нормальный человек, любил рассказы о людях, а не об идеях. «Взгляните, доктор, на нашу Тосю». «Хм, секс-бомба». «Да дело не в этом», — горячо возразил Утин, «а в том, что судьба нашей поварихи просто-напросто перл с эстетической точки зрения, с добавлением черного юмора. Она была замужем. Случилось это у нее, судя по всему, не по горячей любви, а потому что время приспело, да и человек встретился хороший, душевный. Родила сына, и замечательного, но потом вдруг удар грома среди обычного течения жизни». Она полюбила другого, причем офицера. Чувствуете, начинается. Бросила все, ушла от постылого, хотя и положительного мужа. Тот, ошалев от такого поворота событий, попытался отнять у нее ребенка. Она его выкрала, и тогда, вот уж тут действительно не обошлось без вмешательства высшей иронии, муж взял да и кинулся под поезд. Офицер ее, конечно, бросил. Каково? Да, история. Такова Анна Каренина наших дней. Вы хорошо осведомлены. Антон Палыч, я слышу в вашем тоне осуждение. Вы меня готовы объявить сплетником. Но согласитесь, что сплетня — это метафизика обыденной жизни. И потом все, что я знаю, добыто честным путем. Я отношусь к числу людей, с которыми легко делиться. А что, если не секрет, вы узнали обо мне? Не бойтесь, только то, что лежит на поверхности. Забавно, согласитесь, выглядит сочетание таких вещей, как высокий рост, докторская профессия, имя отчество Антон Палыч и некоторая прикосновенность к журналам. И тем не менее не Чехов. Ну, что-то в этом роде. Надеюсь, вы не обиделись. А главное из того, что нужно знать о себе, вы и сами прекрасно знаете. Что же касается меня, то я могу вам рассказать свою историю. И даже в подробностях. Вот уж у кого, поверьте, судьба, обхохочешься. И всю эту эстетическую теорию я стал строить, поглядев для начала с вниманием на себя самого. Утин удовлетворенно похихикал. Да и наш полковник, если разобраться, очень колоритен в вышеуказанном смысле. Честно отслужил по интендантскому ведомству, заработал хорошую пенсию и вместо того, чтобы осесть на даче и заниматься, например, клубникой, ринулся в естествознание со сверхъестественным азартом. Плюс эти нечеловеческие бакенбарды. Вот и готов незаурядный образ. Утин достал платок и вытер вспотевший от напряжения лоб. Итак, дорогой доктор, хоть и в самых общих чертах, предысторию, преамбулу, так сказать, я вам свои главные мысли обрисовал. Послушайте, вы забыли Владика. Он, насколько я понял, тоже из ваших, из сновидцев. Да, это так. И, признаться, я его, Владика, как-то не вижу в своей схеме. Он человек без глубины, пусть даже пустой или глупый. Как знаете, раньше были такие плакаты наглядной агитации. Там обязательно космонавт, сталевар, доярка. Вот если бы оживить такого героя, из него и вышел бы Владик. Ни прошлого, ни будущего. Понятно? Погрешность замысла. Чего ж тут не понять? Так вот, Утин опять заговорил быстрее, как будто вернулся на уже протаренную дорожку. Понятно, чем является наш пансионат, наш мирок? Моделью, символом большого, так сказать, мира. Разобранный калейдоскоп, бессмысленная сложность. Что такое чудовище? Что? Серьезно спросил Антон Палыч, почесывая бровь под сдвинутыми очками. Конечно, можно тут многое наплести. Совокупность зла, персонификация мирового греха, внук Моби Дика. Допускаются какие угодно ассоциации и интерпретации того, что происходит. Предлагаю свою. Перед нами разворачивается некое произведение. Повторяю, что мы все собраны здесь не случайно. И тот, кто нас здесь собрал, по своим эстетическим принципам постмодернист. Утин шумно выдохнул, наконец, свою путанную мысль. Высшая ирония? Вот именно, высшая ирония, ироническое переосмысление, своего рода тупик. Для меня это ясно со слепительной отчетливостью. Не знаю, поняли ли вы меня адекватно. То есть вы хотите сказать, что мы все всего лишь винтики какого-то, как вы говорите, постмодернистского сюжета? Ну, конечно. С видимым облегчением и даже обрадованно подтвердил Утин. «Ну, судите сами, ведь даже зверь наш, ну, то, что нам снится, это всего лишь какой-то коллаж, компот в нем есть, и мифологический, и литературный слой. Это и динозавр, и инопланетянин, и китовраз какой-нибудь. Принцип прост, все самое отвратительное в кучу, ноги, зубы, хвосты. Это обобщение нашего общего, скрытого от нас самих кошмара. Мы нажили его за время совместного существования. Ваша шутка с аминозином, в общем-то, оправдана. Психиатрией попахивает. Антон Павлович потянулся в кресле. Но, дружище, если вы поняли, что это за сюжет, то вы можете прямо сейчас сказать, что, собственно, нас всех ждет в ближайшие дни и часы, а? Утин замялся. Ну, конечно, нет. Или вы хотите скрыть от остальных? Как себя нужно вести, чтобы постмодернист, придумавший все это, нас пощадил? Рассчитываете только сами спастись? Или надеетесь, что вас помилуют за прозорливость?» Доктору не понравилось, что Утин, излагая сплетни об обитателях лагеря, сумел себя каким-то ловким образом оставить вне обозрения. Ему захотелось его уколоть. Гость, мрачно, глядя себе под ноги, сказал: «Кажется, вы все-таки не захотели меня понять. Вы имеете право так относиться к моим словам. Но я буду... Я все же прошу дать мне возможность закончить свою мысль. Буду максимально краток. Я расскажу вам сценарий короткого фильма. Умоляю вас дослушать. Может быть, образная форма будет для вас более внятной. Фильм о Лаокооне. Почему я с Лессингом-то вожусь последнее время? Дело начинается так. Экскурсовод вводит группу экскурсантов в зал, где стоит знаменитая скульптурная группа. Звучит дежурный, краткий, заезженный комментарий. Излагается смысл древнегреческого представления о выразительности. Мол, греки считали, что эстетическое воздействие на зрителей сильнее, когда скульптор не искажает черт героя, испытывающего сильную боль, не заставляет его безобразно орать от боли, а наоборот, располагает его тело в гармонической позе, слегка позволяет приоткрыть ему рот и наносит на лицо лишь легкий оттиск муки. Именно благодаря этому можно и сопереживать герою, и получить глубокое наслаждение от лицезрения скульптуры. Слушатели ничего, естественно, не понимают из этих пояснений и не испытывают ни малейшего наслаждения от лицезрения знаменитого произведения. И они, может быть, не виноваты. Между ними и скульптурной группой тысячи лет. Между ними классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм, модернизм, дадаизм, супрематизм, экспрессионизм, импрессионизм. Они не видят Лаокоона. И тогда из глотки, кусаемого каменными змеями древнегреческого героя, доносится, нарастает, вырывается тяжелый душераздирающий рев. Тупо пялящаяся публика потрясена. Зрители же фильма получили неожиданное и, значит, истинное наслаждение. Утин встал, преувеличенно церемонно поклонился и покинул веранду.